Глава 11. Утром проспали долго. Часов в 10 я толкнул спутницу и предложил встать и одеться. «Вставай, Соня», — в очередной раз сказал я, подергав ее за ногу. «Нас ждут великие дела». «Какие?» — зевая, спросила она. «Одевание, завтрак и кино про войну». «Какое еще кино?» Первые два пункта у нее вопросов не вызывали. «Помнишь, что я вчера майору втолковывал насчет атаки на блокпост?» «Помню. Откуда ты это знаешь?» «Уже объяснял. Так вот, через час или около того сюда прибудут крупные силы киборгов, что-то около сотни стальных рыл на бронемашинах. Они будут атаковать блокпост, а мы, не имея возможности как-то повлиять на это, будем смотреть на все со стороны. Бинокль не потеряла?» «Нет, в рюкзаке». «Ну и умница. Пойдем завтракать». Быстро проглотив остатки роскоши, мы вышли на позиции. Все тот же холм, с которого мы уже однажды наблюдали побоище, правда, в другом составе. Кореец со своими был уже здесь. Бронемашины дожидались своего часа. Постепенно подтягивались остальные участники предстоящего веселья. Собственно, уже сейчас их можно было вполне эффективно накрыть минами, предотвратив все дальнейшие поползновения. Но связи с блокпостом у меня нет, им остается только реагировать по факту. Надеюсь, на минометной батарее все уже замерли с минами в обеих руках и ждут только свистка. Как и прежде, в атаку устремилась первая машина. На этот раз солдаты думали куда быстрее. Стоило бронированному носу грузовика показаться из-за поворота, как с позиции стартовали две ракеты. Грузовик успел все же преодолеть половину пути, после чего кабина разлетелась на куски дымящегося металла. Досталось в этот раз и десанту. Из 8 «Камикадзе» в атаку смогли побежать только 3, но бежали быстро и грамотно, в разные стороны. Кроме того, каждый нес в руках некий предмет, довольно крупный и, подозреваю, взрывоопасный. Один, тот, который побежал в середине буквально грудью на пулемет, уже через пару секунд был разнесен в клочья. Примерно та же участь постигла того, который повернул вправо. А вот левому повезло больше. То есть его тоже срезал пулеметчик, но к тому моменту малопонятный ящик уже летел через колючку в сторону позиций. Не добросил, конечно, но взрыв был мощный. Даже на таком расстоянии по ушам ударило, и земля под ногами задрожала. Сейчас пулеметчик, если он вообще жив, лежит в отключке, залитый кровью, как и остальные бойцы. Вряд ли кто-то там вообще способен продолжать бой. Но это и не требовалось. Минометная батарея, хоть и с опозданием, но среагировала. И, подозреваю, была она далеко не одна. Атакующие только и успели, что сдвинуться на десяток метров, как раздался пронзительный вой, а следом зачастили взрывы. Мины рвались в таком количестве, что невозможно было различить отдельные взрывы. Земля под нами поднималась и опускалась, как живая. О судьбе нападавших можно было и не задумываться. Разве что совсем мелкие фрагменты потом собрать получится. И то не факт. Говорить было бесполезно. Поэтому я просто показал Ксении, что нам пора уходить. Ловить тут больше нечего, а вот контузию заработать легко. Разброс мин был довольно велик. Канонада гремела и тогда, когда мы вернулись в избу и стали думать, чем перекусить. Ревизия погреба дала 2-литровую банку непонятного варенья, а неподалеку нашли мешок сухарей. Пенсионеры – народ запасливый. В разгар чаепития настала тишина. Сколько вбухали мин, оставалось загадкой. Надо полагать, счет шел на многие тонны. Я спокойно выждал минут 10, потом собрался и, закинув на плечо автомат, пошел на беседу. Подходя к месту бойни, я сделал вывод, что ушли мы вовремя. Непонятно почему, но три воронки от взрывов оказались совсем рядом с тем местом, где мы прятались. Как можно было так промахнуться? Или это специально сделано? Рельеф местности здесь теперь, мягко говоря, стал другим. Ни о какой дороге речь уже не шла. Исчез небольшой лесок, да и холм, который огибала дорога, тоже более не существовал. Землю словно вспахали гигантским плугом, вывернув глубинные слои. Кое-где из дымящейся горячей земли торчали щепки или кусок железа, оторванный от машин. В одном месте наткнулся на интересную конструкцию, а именно человеческий череп с куском позвоночника. То и другое было начисто лишено плоти, а череп процентов на 70 состоял из металла. Трофей на стенку. Когда подошел еще ближе, увидел, что досталось и блокпосту. Не только от взрыва фугаса, но и от своих же мин, которые долетели и сюда. Надеюсь, хоть раненых успели утащить. Здесь, ближе к барьеру, земля почти не пострадала, и я уже не проваливался по колено в рыхлый песок. «Здравствуйте», — сказал я четверым солдатам, уже наставившим на меня стволы. «Кто такой?» — выкрикнул первый. «Мне бы с майором Лямкиным пообщаться». Я демонстративно поднял раскрытые ладони, показывая, что агрессивных планов не имею. Он сказал зайти после боя. Вот я и зашел. Вызывать бойцам никого не пришлось. Очень скоро товарищ майор нагрянул сюда сам. Некоторое время он молча наблюдал результат работы батарей. Потом удовлетворенно кивнул и направился ко мне, сделав знак солдатам, чтобы они опустили автоматы. «Добрый день, Антон Леонидович», — он кивнул, предлагая пройтись. «И спасибо вам за предупреждение. Все так и получилось». «Теперь нам есть о чем поговорить?» — спросил я. «Разумеется». Он не стал отказываться. «Вам, как я понял, нужна информация?» «Нужна, но в целом я представляю себе ситуацию. Хотелось бы активных действий». «Что вы подразумеваете под активными действиями? Еще один ядерный удар?» «Странный подход. Для чего нужно было вообще применять ядерное оружие?» «В момент начала, когда был применен неизвестный вирус и из центра стали расходиться люди с электронными мозгами, руководство наше было напугано. Вы ведь знаете, на каком уровне может быть отдан приказ о ядерном ударе?» «Вот именно». «Что мешает теперь зачистить остатки города?» — серьезно спросил я. «Как вы это себе представляете?» «Батальон пехоты при поддержке брони и вертолетов. Заходят, уничтожают дронов и киборгов. Оставшихся людей загоняем в карантин, а потом разберемся с тем, что там в центре». «Видите ли, приказ о подобной операции принять должны на более высоком уровне. Кроме того, где гарантия, что все пройдет успешно? Нам до сих пор известен только один случай успешного уничтожения дрона, можно сказать, по счастливому стечению обстоятельств». «Да, я знаю. Некий бывший мент гранатой удачно попал. Но автоматические пушки с их броней неплохо справятся. Есть, правда, еще пауки, но и они не бессмертны». «Мы учтем ваше мнение. Возможно, такая операция в ближайшем будущем состоится, но проблема гораздо шире. Дело в том, что техника по мере приближения к центру начинает барахлить, а электроника и вовсе сходит с ума. Причем этот опасный участок постоянно меняет размеры и очертания». «Но хоть в городе дронов отстрелять можно?» «Можно попробовать, но это также чревато потерями». «Возможно. Но и противник останется без рук. Сколько всего этих железяк?» «Одномоментно видели со спутника 29. Максимальное число оценивается в 50. А какова вероятность того, что в центре находится завод по их изготовлению?» «Крайне малая». «Вот, собственно, и ответ. Можно ввязаться в бой и пусть с потерями, но лишить противника подвижного состава. Тем самым спасем остатки людей. А в центр уже потом идти, без техники, одной пехотой. Если нужно, я сам пойду в первых рядах. Пусть я не в лучшей форме, но боевые навыки никуда не делись». «Ваша готовность к самопожертвованию, Антон Леонидович, весьма похвальна. Когда начнем операцию, обязательно привлечем вас». «Что делать теперь?» – спросил я. «Отдыхайте. Вам что-то еще нужно?» «Продукты, мясо, свежий хлеб». «Хорошо, вы это получите». Обратно к дому я шел, сгибаясь под тяжестью мешка, в котором лежала тушенка в количестве десятка банок, еще несколько банок мясной каши, хлеб и дюжина плиток шоколада. Не так уж много, но так и я не Геракл. Мое появление было встречено ликованием. Уже через полчаса на печке стояла огромная кастрюля, в которой булькал аппетитный суп. Надежда Васильевна, подсыпая зелени в бульон, тихо спросила: «Когда эти орлы в бой пойдут? Или так и будут за колючкой прятаться?» «Не знаю. Надеюсь, хотя бы завтра. Я сам с ними пойду». «Тебе-то куда? Тебя ветром качает», — фыркнула старушка, пробуя суп. «Отлежись сперва». «Не хочу», — серьезно сказал я. «Не могу отлеживаться, когда такие дела вокруг творятся. Автомат держать могу, а больше ничего и не нужно». «А со мной что?» – спросила Ксения, дожевывая плитку шоколада. «Про меня он ничего не говорил?» «Нет», – я развел руками. «Вообще не вспомнил. Либо приказы не получал, либо о тебе никому не доложил. Но ты не переживай, скоро все изменится. Когда в городе операция начнется, старайся быть рядом. Думаю, людей будут эвакуировать через карантин». «Почему?» – не поняла она. «Мы больны?» «Насчет больных не скажу, а вот граждане с имплантами в черепе командование сильно беспокоит. Готовься к рентгену». «Угу», – промычала она с набитым ртом. «Отлежаться и впрямь получилось. 2 дня никто нас не тревожил. Я благополучно валялся на диване и все время что-то жевал. Утром 3-го дня меня разбудил рев моторов и громкий лязг стальных гусениц. Началось. Я вскочил с кровати, благо спал, не раздеваясь, и принялся натягивать разгрузку. Теперь и броник бы подошел нормально, но уже как есть. Выбежав на дорогу, я встретил уже не отделение автоматчиков, а полноценный батальон пехоты, да с танками и БТРами. Вот это сила! Можно так в город входить. Танков я насчитал 8. Вот только модели были несколько устаревшими. ИС-3 собственной персоной. На переднем БТРе я различил Лямкина, теперь уже в бронежилете и каске, вооруженного автоматом. Я подошел поближе и, пытаясь перекричать рев двигателей, спросил: «Товарищ майор, я правильно понимаю, это все идет на зачистку города?» «Именно так. Можете присоединяться. Только от меня далеко не отходите». «Легко», — воскликнул я, забираясь на броню. «Что насчет эвакуации жителей?» «Если вообще, то только после зачистки, когда появится возможность спокойно их сортировать. Если вы про дочь олигарха, то ее на общих основаниях. Папа ее действительно крут и всю плешь проел руководству, но ничего не добился». «Ждите эвакуации», — крикнул я Ксении и Надежде Васильевне, которые стояли у забора, провожая взглядом колонну. Они едва заметно кивнули. Колонна приближалась к жилым кварталам, причем настроены все были на серьезный бой. Уже на подходе отделились снайперы с дальнобойными винтовками и заняли позиции. Пехота спрыгнула с брони и шла под прикрытием машин, удерживая окна под прицелом. Мне это казалось странным. В городе просто нет сил, способных оказать сколько-нибудь значимое сопротивление. То есть люди-то найдутся, но это не армия. Надежды мои, однако, остались надеждами. С расстояния в 150 метров на нас обрушился ураганный огонь. Сразу появились первые раненые. Где они взяли стволы и патроны, если в городе оставалось не более сотни автоматов, и все они были в отряде корейца? Спасала только броня, с тяжелым вооружением у противника было туго. Начали работать снайперы, подавляя одну огневую точку за другой. Для сложных случаев были предусмотрены более радикальные меры. Ближайший танк выстрелил из пушки так, что у меня едва не вылетели барабанные перепонки. Но и огневая точка на балконе, которую успели заботливо обложить мешками, превратилась в дымное облако. Стало легче. Появилась возможность идти дальше, давить огнем все, что сопротивляется, а потом входить в город. Противника надолго не хватило. Уже через полчаса, когда все огневые точки были даже не подавлены, а уничтожены, часто вместе с домами, в которых располагались, огонь по нам прекратился. Зато в полную силу заработал громкоговоритель, предписывающий всем гражданам, которые не имеют в мозгу имплантов, выходить на эвакуацию к блокпосту, расположенному за постом ГИБДД. Результата пока видно не было, но сам факт предложения эвакуации радовал. А за очередным поворотом мы, наконец, встретили тех, ради кого сюда и пришли. Два дрона величаво и неспешно плыли вдоль улицы нам навстречу, но теперь у нас было чем их встретить. Все, что только могло стрелять, выстрелило. Два таких несерьезных самолетика потонули в море огня и дыма. Рухнула стена позади. Огонь на секунду был прекращен, а чуть позже, когда дым немного рассеялся, стало видно, что только один дрон продолжает путь, второго не было. Уже одна небольшая победа. Были, правда, и плохие новости. По асфальту бежали уже знакомые пауки, то отставая от самого робота, то забегая вперед. Заработали пулеметы БТРов. Дрон опрокинулся и на секунду пропал из вида, а мелкая многотонная свита бросилась в рассыпную, искусно лавируя между естественными укрытиями. Внезапно воскресший дрон, ускорившись, поднялся вверх, примерно на высоту третьего этажа, тем самым временно став недосягаемым для огня пулеметов. В логике стальному чудовищу не откажешь, двигаться быстрее пуль невозможно. Зато можно двигаться быстрее, чем противник поворачивает ствол. И тут случилось то, что заставило меня крепко выругаться. Дрон, поднявшийся на высоту, вывалил содержимое своего брюха. Привычные металлические шарики падали с высоты на землю. Собственно, ничего страшного. Я уже убивал пауков. Причем из обычного ружья. Вот только до земли эти шарики не долетели. Остановились в полуметре от перепаханного пулями асфальта и плавно взмыли вверх. Их было немного, 8 или 9 штук. Половину получилось смести огнем из всех стволов, а остальные добрались до нас. Оказалось, что эти механические жуки тоже умеют думать. Вместо того, чтобы атаковать пехоту, они дружно кинулись на технику. Один, жертвуя собой, влетел в ствол ближайшего танка, который через секунду с оглушительным грохотом раскрылся розочкой. Второй умудрился попасть внутрь БТРа и убил всех, кто там был. В итоге мы отбились, но потеряли 8 человек убитыми. Стальные твари подранков не оставляли. И 2 единицы техники, включая тяжелый танк, который теперь можно было использовать только как повозку для пулемета ДШК. Через некоторое время мы огляделись. Врагов поблизости более не нашлось, ни железных, ни органических. Офицеры отдали команды, и колонна снова двинулась вперед. Но добраться до того самого провала нам было не суждено. Метров за 100 до склона, когда мы уже уверовали в победу, из-за домов снова появились летающие враги уже несколько иной конструкции. Если прежние были как шар с ногами, то эти напоминали гантель, на одном конце которой находилось подобие фонарика, свет которого был отлично виден даже днем. На деле эти фонарики оказались подобием лазерных резаков, а те из них, что долетали в нашу сторону, начали ловко вскрывать нашу технику. Один БТР при этом развалился надвое. Их тоже перебили, но лишились еще 4 единиц. А в одном танке после вскрытия брони сдетонировал боекомплект, так что минус экипаж. Пока что численное превосходство и огневая мощь позволяли нам двигаться дальше, сметая врагов со своего пути. Вот только запасы патронов не бесконечны, да и стволы пулеметов нагрелись до опасного предела. А фантазия у врага, как мы успели убедиться, богатая. Впрочем, больше он ничего не стал выдумывать. Снова в атаку пошли дроны. Рядом с ними шагали механической походкой киборги, стреляя на ходу, не прицельно, но часто. Продвижение остановилось. Танк мог бы снести наступавших, но его тут же бы вскрыли летающие паяльники, а шквал огня пехоты не мог угнаться за танком. В итоге мы сгрудились вокруг оставшейся техники, огрызаясь огнем и ожидая, что скоро противники кончатся. Они не думали кончаться, в отличие от боеприпасов. Расстреляв весь боезапас, я бросил раскаленный автомат рядом с собой, сорвал с плеча ружье и начал садить картечью по летающим железным шарам. Иногда попадал, и тогда шар падал на землю, дергая механическими ногами, либо просто взрывался в воздухе, рассыпаясь облаком искр. Прижавшись спиной к броне, я начал засовывать патроны в магазин дробовика. В этот момент один из вражеских летунов прорвался к нам на позиции. Он завис прямо у моего носа, словно раздумывая, как поступить. Я прервал его раздумья, выстрелив в упор из пистолета. Шар взорвался, по глазам ударил яркий свет, и сознание отключилось.